У нас был сарайчик на берегу. Он по площади примерно соответствовал Ра-2. И вот в нем мы трудились в поте лица, раскладывали груз в пакеты, пересыпали рисом, чтобы адсорбировалась влага, прикидывали, где и что разместиться. Провианта набиралось несусветное количество, и способствовала этому главным образом жена Тура Ивон. Она приносила в сарай самые невероятные морсы, сиропы, соки. Мы ужасались, зачем это? Ничего, мальчики, берите, вы же будете совсем одни, удовольствий, радости никаких. А как приятно посидеть в холодке и пососать лимонную конфетку. Здесь настает пора сказать хотя бы несколько слов об Ивон. И я это делаю с радостью и глубокой признательностью. Первым тостом, который мы провозгласили на Барбадосе после прошлогоднего плавания, был тост за леди Ра. И это вовсе не было формальным актом вежливости. Пусть простит меня Тур, я очень его люблю, но временами мне, и не только мне, казалось, что жену его мы любим больше. Она сама обшивала матрацы, на которых мы спали. Помнила, что Сантьяго предпочитает жесткие зубные щетки, а я мягкие, что Жорж обожает спать на высокой подушке, а Карло вообще без подушки. Учитывала наши пристрастия и уважала слабости. Съестное, снаряжение, бухгалтерия — все это лежало на ней. Она за всем следила и все успевала. Наряду с прочим, она еще перестукивала на машинке книгу, которую Тур за зиму не успел закончить и сейчас срочно дописывал, прячась в развалюшке рядом со стапелем. В день, когда Ра-2 предстояло крестить и спускать на воду, опять цитирую записи Андре, женщина женщину застала врасплох. «Ивон, вы ли это, вы плакали?» «Да». «Почему?» Выяснилось, что Ивон только что перепечатала главу, где говорилось о затопленной корме, о сломанных веслах, о ветре и волнах, против которых мы были беззащитны. Нам было легче, мы только плыли, а волновалась за нас она. И вновь ей выпадал черед волноваться. Радио сообщило, что церемония спуска ровно в 11. Официальные лица пребывали в черных автомобилях, с шоферами в ливреях, ритуальные брызги козьего молока, шорох и хруст соломы и судно в голубом море. Тут же мы его чуть не лишились. Ветер был свежий, кораблик легкий, с буксирного катера вовремя не кинули конец, и нашу новенькую ладью подтащила, как осенний листок, потащила и бросила прямо на бетонный пирс. Тур схватился за голову. Ра-2 ударила о стенку со страшной силой, благо что носом. Загнутый нос спружинил, и судно отскочило от пирса, как мячик. Его подхватили, зацепили и оттащили туда, где ему полагалось намокать. Это было 10 мая. Мы тогда еще не знали, что отплывем только через полторы недели. Надеялись, что управимся раньше. Лихорадочно грузили, ставили мачту и мостик. Здесь была допущена ошибка. Оснастку лучше не монтировать на плаву. Во-первых, как не осторожничай, все равно рвешь папирус, треплешь его, топчешь, а поправить уже невозможно. Во-вторых, корабль впитывает воду сверх нормы, ресурс непотопляемости расходуется ни на что. Следовательно, только поспевай, пошевеливайся, набирай темпы. Последнее утро вижу как сквозь сон. 6 часов, холодно, круглый гостиничный стол. Подробности стерлись из памяти. Мне потом их пересказывали, будто постороннему. Оказывается, я был страшно весел и разговорчив, приставал к новичку Мадани, чтобы тот быстрее расправлялся с яичницей. «Ешь, еще неизвестно, когда мы снова будем есть». Мадани ответил: «Я боюсь, у меня случалась морская болезнь». Я расхохотался и не мог остановиться, крикнул второму нашему новичку Кею: «А ты? У тебя нет морской болезни? А плавать ты умеешь?» «Извини, не умею». «Тур, Тур, ты слышишь?» Тур отозвался спокойно: «Будем следить, чтоб не свалился за борт». «А что касается Мадани, пусть и у врача нора окажется занятие». Холл отеля наполнился людьми. Были друзья, журналисты, фотографы, любопытные. На пирс вышел Паша Сафи, Тайеп Амара –